Глава 11. Гг-блам! Хотя мы и находились над лестницей, взрыв почти оглушил нас. Землю тряхнуло, Монго в ужасе завизжал. С потолка посыпалась штукатурка. Платформа под нами заполнилась ужасающим стуком и скрежетом, и к нам поднялась очередная волна пыли и дыма. Катя вцепилась в мою руку, ища поддержки. Пончик прыгнула ко мне на плечо и впилась когтями. Крушение отозвалось вибрацией под нашими ногами. Секунду спустя хаос был прорезан вторым взрывом, как пушечным выстрелом. Уровень вверх. Вы получили 29 уровень. Выиграно 3 статистических пункта. Новое достижение. Дыхание локомотива. Пусть это не чудо, достойное премии королевы Елизаветы в области инженерии. Британская награда, присуждаемая раз в 2 года с 2013 года за яркие технические инновации, улучшающие жизнь человечества. Но вы наконец-то сумели произвести крушение поезда. Давайте надеяться, что оно не повлечет серию таких же, вследствие непредвиденного эффекта домино, не породит массовую панику и не станет причиной вашей смерти и смерти ваших товарищей-обходчиков. Награда. Вы получаете золотой ящик инженера. Зловещие слова. «Хорошо», — проговорил я, когда взрывы и стук утихли. «Идемте дальше. Пончик, ты видишь где-нибудь красные точки?» «Нет», — ответила кошка. — На платформе полно трупов. По-моему, один вагон развалился. — Значит, спускаемся. Катя, включите хронометр. У нас 8 минут. Если следующий поезд не остановится, нам необходимо убраться во свояси к моменту следующего крушения и того, что будет за следующим. Я не знал, как долго цепочка будет продолжаться, но прежде всего требовалось взглянуть на то, что мы сотворили. Пончик только ахнула, когда мы спустились по лестнице и оказались в задымленном зале. Локомотив лежал на боку, его крыша почти касалась боковой стены платформы. Мне не была видна нижняя часть поезда, но из-под вагонов поднимался дым. Большая его часть засасывалась в вентиляцию. Локомотив был все еще сцеплен с вагоном номер 2. Этот вагон был смят, скручен, как пустая жестяная банка. Мертвые волки-осьминоги и фейри-скунсы валялись по всей платформе. Половина второго вагона оставалась на пути. Крыши у него больше не было. Я не мог сказать, погибли ли мобы вследствие крушения или умерли автоматически, оказавшись под открытым небом на этой платформе. «В хвостовых вагонах еще есть живые мобы», — доложила Пончик. «Вижу белую точку кондуктора. И не вижу машиниста, но я его и раньше не видела». «Вот и хорошо», — сказал я. «Мне стало легче от того, что мы не убили машиниста. Поезд сошел с рельсов, но на локомотиве не видно повреждений», — заметила Катя. «Лежит на боку, но целый. А второй вагон разломался пополам, когда переворачивался. Должно быть, он сделан из более твердого материала», — отозвался я. При падении поезд столкнул магический знак, стоявший в центре платформы. Повсюду валялись листы металла. На всей платформе горели огоньки. Если бы не вентиляционная система, вся станция была бы уже наполнена удушливым черным дымом. Мы подобрались к более пострадавшей половине второго вагона. Трап оказался опущен, и за ним открывались рельсы. Куски мусора летели в образовавшийся проем и вышибали искры из рельсов при соприкосновении с металлом. Я увидел, что часть пути превратилась в искореженную массу металла. Эта колея будет восстановлена не скоро. Теперь нам была видна все еще закрытая дверь перехода к вагону номер 1. «Дверь не тронута», — сказала Катя. «А если он не выйдет, что мы будем делать?» Ответить я не успел, потому что дверь отползла в бок, и за ней показался великан. Частью под собственной тяжестью, частью от толчка двери, он вывалился на трап и с рычанием поднялся. «Порядок!» — — прошептал я. Этот мужчина выпрямился во весь рост и навис над нами, поскольку этот рост составлял футов 8. Помнится, кондуктор Вернон предполагал, что машинистами на поездах служат люди, судя по их голосам. Но он не был уверен, потому что ни одного машиниста не видел. Так вот, он угадал правильно, но лишь наполовину. Во всем, что находилось ниже плеч, это был нормальный мужчина. Крупный, мощный, но там, где у обычного человека бывает шея, у этого начинался новый торс, верхняя половина другого человека. Эта верхняя половина была не такая массивная, как нижняя. Нижняя часть снабжена парой рук и парой ног. Верхняя – еще одной парой рук. Щербатый рот. Из-под фуражки машиниста свисают сальные черные патлы. Верхний торс прикрывала отвратная безрукавка, когда-то белая, с надписью «Добро пожаловать на пушечное шоу». Welcome to the Gun Show – новозеландская музыкальная телевизионная программа. Нижняя оставалась голой, за исключением меховой набедренной повязки. Лицо и обнаженный низ покрывали волосы синей краски, как у героя Мела Гибсона в «Храбром сердце». «Бода-бода, Челотавр, уровень 40. Машинист поезда Охровой линии. Из всех местных тавров, от кентавров до бизон-тавров и носоро-тавров, Челотавр – один из самых тягостных для психики. Получеловек и полу... Человек генетически спроектирован ради силы и ловкости, и потому он идеально подходит для часто изнурительной и неблагодарной работы машиниста поездов клубка. К сожалению, акт творения этих ошеломляющих большеногих зверей часто приводит к появлению созданий с двойным содержанием тестостерона и чего-то еще такого, что делает людей жрецами мужланства и супер-пупер восторженными поклонниками избираемых ими божеств. «Такой концентрированной жути я никогда не видела», – пробормотала Катя. «Радуйтесь, братец и сестрица», – прогрохотал Бода-Бода. «И принцесса, прекрасная принцесса, вы пережили крушение поезда. Мы должны бежать прочь из этого злосчастного места. Однако воззрите, удача на нашей стороне в этот темный час, ибо мы прибыли на пересадочную станцию, где найдем, может быть, хлеб насущный и мед животворящий». Челотавр изогнулся и двинулся дальше, опираясь на ноги и нижнюю пару рук. Не было сил смотреть на это зрелище. Он оттолкнулся от поезда, прошуршал мимо нас и выбрался на платформу. Он думает, что мы пассажиры, и не знает, что это мы устроили крушение. Я спросил, что с кондуктором? Я посмотрел в сторону хвоста состава. Третий и четвертый вагоны смяли друг дружку. Сцепка между ними выдавилась почти под потолок зала. Пятый вагон выехал из туннеля только наполовину. «В обрез времени!» – проорала тварь, хотя не было необходимости орать. «Скоро грядущий поезд настигнет нас, и грядущий следом за ним. Все сойдут с рельсов. Домашняя база не быстро узнает о проблеме и вышлет команду на перехват. Мы должны мчаться из этого проклятого места. Бежим и будем жить, чтобы встретить новый день». Он повернулся и затрюхал к лестнице. «Наверное, мы должны помочь кондуктору», — предложила Катя. «Да, это было бы правильно», — согласился я. «Идемте. Но сначала надо поговорить вот с этим жеребцом, не то он пустится в галоп». Следующий поезд вмазался в хвост первого, вызвав новое землетрясение и великий грохот и скрежет. Звук был такой, как будто вагоны за вагонами заталкивались и заталкивались на платформу. Опять облака пыли и клубы дыма снизу. Мы все остановились на верхней ступени лестницы. Бода-Бода, казалось, не знал, что ему делать теперь, когда он выпал из поезда. Я этого не предвидел и отправил Пончику через чат некоторые инструкции. «Увы, падшие братья!» — заголосил Бода-Бода без видимых причин. Он принялся колотить себя в грудь, и синее пятно краски расплылось по грязной безрукавке. «Эй, эй!» — позвала его Пончик. «Ты позволишь Карлу спросить у тебя кое-что?» «Конечно!» — громыхнул машинист. «Священный мой долг — помогать пассажирам клубка. И долг вдвойне пред принцессами и их человечьими слугами». «Прекрати орать, пожалуйста», — попросила его Пончик. «Монго нервничает». Монго подтвердил сказанное пронзительной нотой. «Карл, теперь пойми, каково мне, когда ты печатаешь одними заглавными. Пончик, это другое, Карл». «Все, что в моих силах, принцесса Пончик», — ответил гигант таким же криком. «Я не желаю расстраивать твоего преданного валета. Как я должен служить тебе? Хочется узнать кое-что о конечной станции этой линии», — сказал я. «Вы говорите о станции номер 435?» Бода-Бода утихомирил свой голос. Манера речи великана изменилась мгновенно, как будто я повернул рубильник. «Мы советуем всем пассажирам сходить на 433-й. Дальше небезопасно, даже для таких славных воинов, каковы есть вы». «Небезопасно?» — Катя усмехнулась. «А все станции перед этой безопасны. А 434-я, 435-я, — наседал я. «Станция 434 перекрыта», — сказал машинист. «На 435-й мои товарищи, служащие железной дороги, сходят с поезда и через портал возвращаются в депо. Я не отставал. А вы сами. Мы разговаривали с кондуктором. Если ему верить, ваши коллеги никогда не покидают поезд. И сам он не запоминал, что происходило на 435-й». Бода-Бода ответил не сразу. На его размалеванном краской лице появилось непонятное выражение. Страх плюс что-то еще. Стыд? Ни к селу, ни к городу. Мы точно не доехали бы стоящей информации, если бы Пончик не смазывала наши колеса своей харизмой. «Служащие клубка после выполнения священного своего долга высаживаются на станции номер 435 и направляются в туннель, который транспортирует их на базу. За возвращение работников отвечают кравяды». «Кравят – воплощение ведийского бога Агни, как костра, на котором сжигают трупы. Они используют силу темной магии, чтобы подготовить работников ко входу в портал. А там возникает побочный эффект, влияющий на память. Человеческие ресурсы говорят, что кравяды смотрят туда. А вы сами», — повторил я, — «что делаете вы?» «Я? Ну, я перемещаю поезд, как всякий правильный машинист». «И что это значит?» «После станции 435 стоят ворота. Я въезжаю в них. Это огромный портал. Поезд просто проскакивает его. И я уже снова в депо вывожу машину на стоянку. Увы, вывожу только свой локомотив. Остальные 19 вагонов пропадают». «Пропадают?» — не понял я. «Да, вот так», — он щелкнул пальцами одной из нижних рук. «Только приближаешься к воротам бездны, и ты уже в депо. Это магия. Как она работает, я не знаю». Он огляделся по сторонам, оглянулся назад и подался вперед, переходя на шепот, словно боясь быть услышанным. «Такие, как я, не верят в магию и ее справедливость. Я не люблю проходить через ворота, но я честный служащий и делаю то, что мне велят. Я не теряю память, как дварфы или грэпплеры». Грэпплинг – захват. Один из видов рукопашного боя, в котором допускается приведение противника в бессознательное состояние. «Происходит вспышка яркого света, и я телепортируюсь вместе с машиной. Дальше сплю 8 часов в кабине. Просыпаюсь, делаю обход машины, жду, когда прицепят вагоны, и еду в новый рейс. «Вы спите?» – переспросил я. Кондуктор сказал, что отключается после конечной станции и снова оказывается в поезде перед следующим рейсом. И он не упомянул, что остается время на сон. Верхняя половина Бода-Боды пожала плечами. Синяя полоса краски блестела на его лице. Когда они проходят через портал, какое-то время теряется. До следующей смены проходит часов 9-10. Что происходит с остальными вагонами? Говорят, они попадают во временную петлю и переносятся обратно обновленными. Гигант кивнул. Как и что, я, считай, не знаю. Пассажирские вагоны проходят глубокую чистку. Все поломки устраняются. Все посторонние предметы исчезают. Большинство. Вернон излагал дело не в точности так. А ваш-то локомотив? С ним что? Он не проходит глубокую чистку? Нет, какое там. Что надо? Я перешел к важному вопросу. Значит, если мы будем с вами, когда вы будете проезжать через ворота, с нами не случится ничего плохого? Он помолчал. «Я слышал про пассажиров, которые проехали через ворота. Ничего хорошего для них от глубокой чистки. Иногда остаются лишь кости». Я помотал головой. «Я не имел в виду пассажирские вагоны. Если мы останемся в ходовом вагоне с вами». Бода-Бода насупился. «Я всегда хотел ездить с друзьями-воинами, особенно когда в неизвестное. Увы же мне». «Никто не ездит в первых вагонах. Машинисты только. Это закон клубка. Даже служащим нельзя в машину. Исключений нет. Но если бы мы были в первом вагоне, мы бы не пострадали. Вас не убили бы ворота бездны». Неожиданно он поднял в воздух все четыре руки, и металлические когти со звоном выскочили из верхней пары запястий, словно он был каким-нибудь бастардом Росомахи. Герой комиксов издательства Marvel Comics. «Но меня честь обяжет вас убить. Исключений нет, друг воин». «Раз так, то ладно». Я отступил на шаг. «Это существо безумно. Они все безумны. До самой последней твари. Еще только один вопрос. Вы вышли из кабины из-за того, что поезд сошел с рельсов. Могла бы какая-то другая причина заставить вас покинуть кабину? Ну, если мы захотим поговорить с кем-нибудь из ваших товарищей-машинистов, как нам поступить?» Бода-Бода опустил руки, металлические пластины втянулись обратно под кожу. «Мы не оставляем локомотив, если поезд не поврежден. Это правило. А воины и друзья... Я вижу место отдохнуть. Я выпиваю сколько надо меда и жду команды реагирования на крушение, которое вызволит меня и доставит на базу. А теперь я приветствую вас». Он повернулся и двинулся к клубу «Покоритель». Мы не сводили с него глаз, пока он не нырнул внутрь и не скрылся в темноте. «Выходит, он член этого клуба?» Я перевел взгляд с Пончика на Катю. Издалека, снизу, донесся новый удар. Еще один поезд сошел с рельсов. «Так что мы сейчас узнали?» «Как будто бы у нас есть возможность вернуться на старт. Надо только проникнуть в кабину машиниста», — сказала Катя. «Да, это верно. Но единственный способ туда проникнуть — авария. Ничего хорошего для нас в этом нет. Нужен ключ машиниста», — вспомнила Катя. «Может быть, ключ в его инвентаре? Тогда мы сможем проникнуть в первый вагон, пока поезд еще в движении». Я кивнул. «Вот и я об этом подумал. Но ключи, мы это уже знаем, различаются цветовыми кодами. Значит, ключ этого парня подойдет к дверям локомотивов только охровой линии. Я думаю, если мы попробуем этот ключ на поезде желтой линии, у нас ничего не выйдет. А когда мы спускаем поезд с рельсов, чтобы завладеть ключом, движение на линии останавливается. Насколько времени останавливается, мы не знаем. Но ключи не нужны, если поезда стоят. Погоди, Карл, вмешалась Пончик. Разве останавливаются только те поезда, что сзади? А если мы возьмем ключ, ввинтимся в кошмарный экспресс или в какой-нибудь из тех суперскоростных поездов, что перепрыгивают временную петлю, и зацепим поезд, который сейчас впереди нас. А вот это грандиозно! Я повернулся к Пончику и потрепал ее по голове. Кошка засветилась. Я и сам обдумывал такой план, но считал неуместным его обсуждать. Мне кажется, это чудище открыло перед нами два пути к колодцам. Мы сможем воспользоваться порталом для служащих. Есть такая вероятность. Похоже, что обходчики, избравшие этот путь, теряют время и страдают провалами в памяти. И им приходится противостоять Кровяду, кем бы он ни был. Возможно, это босс, стерегущий портал. «Как-то сложно это все», — вздохнула Катя. «Интересно, сколько обходчиков из 300 000 узнают то, что узнали мы?» «Будем надеяться, что все 300 000», — сказал я. «Мы начнем распространять информацию через свои контакты. Сомневаюсь, что отсюда есть всего один выход или два. Выходов много, просто мы о них не знаем. Смотрите, что за станция такая 436, что мы только там можем пересесть на кошмарный экспресс? И еще необходимо связаться с Элли и Имани по поводу «Злые предатели! Саботажники!» С такими криками из клуба «Покоритель» вырвался Бода-Бода. «Лицедеи! А я поверил, что вы настоящие! Я убью тебя во имя высочайшего Грулла! Пригвожу и зарежу!» Он вознес кверху руки и вновь выдвинул из них металлические когти. На лице застыл гнев, а его точка сделалась красной. Из-за двери высунулся бананоголовый клирик, всплеснул руками и скрылся. Заиграла музыка. «А, мать-перемать!» «Грул?» — спросила Пончик. «Это что?» «Да», — успел ответить я, перед тем, как мир застыл. «Битва боссов!» В воздухе поплыли наши аватары. «Вы раздразнили одного из неигровых персонажей, но не просто одного из них. Это босс местности. Это Версус!» Надпись вклинилась в плывущий текст, и словно брызги крови полетели во все стороны. На виртуальный экран выплеснулся вопящий портрет Бода-Боды. «Челотавр Бода-Бода, машинист поезда, приверженец Грулла, бога войны, берсерк крайнего порядка, уровень 40». В мир вернулось движение. Бода-Бода галопом стартовал в нашу сторону, с воплями и пеной изо рта. «Сейчас будет весело», предсказал я и скомандовал. «Стойка 3!» Кулак сжат, рукавица сформирована. В этой стойке Катя располагалась рядом. Монго на значительном расстоянии слева от меня. Пончик оставалась на земле, между мной и Монго, не выдвигаясь вперед. «Карл, по-моему, этот попик сказал ему, что поезд спустили с рельсов мы. Что за ублюдок?» «Думаешь?» – отозвался я. «Тогда пли!» Пончик выпустила в клирика две ракеты, но они отскочили от груди разъяренного челотавра, не причинив ему вреда. «Эй, магические ракеты бессильны!» – прокричала Пончик. «Хорошо, мармелад в сторону!» Я поставил дымовую завесу. Катя отошла на 3 шага вправо. Пончик вызвала на земле на пути челотавра свою дыру. Я активировал страх. Ямка в земле получилась не больше 3 сантиметра глубиной, и чудище только споткнулось. Мое заклинание тоже произвело весьма слабый эффект. Еще несколько дней, и страх станет намного более действенным. Я навел «Жахнем, бро!» на свою рукавицу, и она засверкала электрическим огнем. Запас маны уменьшился. «Предательство! Опять предательство!» — разорялся Бода-Бода. «Магия! Колдовство! Умрите во имя Грулла!» Он прыгнул, слепо размахивая своими лезвиями над местом, где я только что стоял. Потом развернулся и нацелился на пончика. Я как раз этого и ожидал. Кошка метнулась прочь, а Монго яростно завизжал. Катя и я ринулись вперед. Я отклонился, изо всех сил саданул врага рукавицей и смял мошонку его нижнего торса. Он зарычал. Тело сделалось твердым и мощным, словно мешок с гравием. Босс заорал. Над ним появилась шкала здоровья. Показатель упал процентов, наверное, на 5. Из ниоткуда возникло извещение и повисло на моем интерфейсе. 1.5. Что оно означало, я понял, только не понимал, зачем оно оставалось на экране. Мне нужно соблюдать осмотрительность, действуя кулаками. Благодаря магической силе моей рукавицы, каждый удачно нанесенный ею удар составлял 1.5% воззвания к богу войны Груллу. Судя по всему, этот Грул был более полнокровным, едва ли не бессмертным близнецом Дюжева, принца империи черепов. Вот в чем мы нуждались в самую последнюю очередь. С громким криком Монго взвился в воздух и обнажил когти. Бода-бода среагировал с быстротой молнии, ударил динозавра тупыми концами лезвий и сшиб с копыт. Монго закричал от боли, грузно ударился о землю, и его здоровье упало так, что я встревожился, несмотря на боевой вид зверя. «Монго!» — Пончик метнулась к своему питомцу, а Бода-бода развернулся, чтобы напасть на меня. Я попробовал ослепить его дымовой завесой, но он оказался умелым бойцом, да и рефлексы у него были ураганные. С победной решимостью Челотавр набросился на меня. Катя рванулась вперед и рукой парировала наскок. И тут же отшатнулась, не сдержав крика. Я взглянул в ее сторону и с ужасом увидел, что часть ее руки отлетела прочь и звонко ударилась о землю. Это только металл, это не живое тело. Я прыгнул на противника и врезал 4 раза по его груди. 3, 4.5, 6, 7.5. Дерьмо дерьмовое. В описании ничего не говорилось о том, что эффект накапливается. Но был ли у меня выбор? Я стоял прямо перед монстром, слишком близко для удара ногой. Я ударил его шипастыми наколенниками, но силы удара не доставало. Нужен шаг назад. Пришлось нанести еще 2 удара, чтобы высвободиться. При 2-м ударе я ощутил, что грудь этого ужаса вдавилась. Он уже орал от боли и ярости. 9, 10.5. Только я отступил, как босс изготовился к новой атаке. Края лезвий царапнули меня по лицу. Я вскрикнул, когда 3 ножа резанули по-живому. Рука нижнего торса Бода-боды захватила мое горло. Просто поймала. Я не успел вырваться. А потом мое горло сжали уже 2 руки. Я вскинул голову и увидел, что этот упырь занес верхнюю правую, чтобы звездануть меня сверху. И мысленно вызвал защитную оболочку. Челотавр завопил, когда его выбросило из зоны защиты, протащило справа от меня, утянуло на лестницу и вышибло на затянутые дымом горящие развалины, которые недавно были платформой охровой линии. К сожалению, статическая природа заклинания, оказавшегося столь эффективным, на этот раз сработала против меня. Когда сила заклинания потянула Боду-Боду прочь, 2 его руки твердо, крепко сжимали мое горло. Уволакиваясь, он утянул меня за собой, как собаку на поводке. Я хрипел, чувствуя, что лечу и вращаюсь в воздухе. Когда мы уже одолели приличное расстояние, хватка моего противника наконец ослабла. Мы свалились с лестницы. Сначала тело врага смягчило мое падение, но, оказавшись на земле, он подмял меня и нажал на грудь, не давая дышать. Я почувствовал жуткий треск внутри собственного тела. Извиваясь, Челотавр все еще двигался вперед. Я же припал к целебному зелью еще до того, как ударился раскаленный до красна лист металла. Закричав, я отполз в сторону и закричал опять. когда мои переломанные ребра и рука начали срастаться. Ведь больно, дерьмо же ты святое. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как Бода-Бода полетел с края платформы и втиснулся в проем между третьим и четвертым вагонами, которые смялись еще сильнее под новыми ударами и превратились в подобие громоздкого типи. Переносное жилище индейцев Великих Равнин, предгорного плато на территории США и Канады, расположенного к востоку от скалистых гор, вытянувшегося до потолка туннеля. Я кое-как поднялся на ноги, а мой противник, явно контуженный, выпрямился во весь рост в переходе между вагонами. Могло показаться, что он стоял в палатке. Его макушка терлась о смятые вагоны. Бода-Бода успел потерять свою фуражку машиниста, и теперь была видна его обширная лысина. Показатель его здоровья упал до отметки примерно 20%. Иисусе, вот живучий же парень. «Я чувствую у себя в груди», — проговорил он диковинным голосом. «Боги благословили меня!» Цифры 10,5 замигали, и над Бода-Бодой возник хронометр. 10 секунд — обратный отсчет. Святого же Бога я призвал. Оставалось несколько секунд на то, чтобы закончить схватку. Иначе мы все погибнем. «Карл, Карл, мы идем!» — прокричала Пончик с верхней ступени лестницы. «Кошмарная идея», — подумал я и ринулся вперед. На бегу, перепрыгивая через осколки камня, активировал свой удар пяткой, подскочил и врезал ногами по нижней груди врага по солнечному сплетению. Бода-Бода снова повалился на рельсы, а я тем временем влетел в туннель, словно мешок с молотками. З-з-з-з. Звук не был громким. Я едва слышал его сквозь музыку, но я его чувствовал. Это ощущение знакомо всякому, кто когда-нибудь стоял вблизи высоковольтных проводов. Физическое ощущение. Смерть, проносящаяся мимо. Когда пропитанная электричеством туша Бода-Боды обмякла и рухнула на пути, я более чем ощутил, как ток проходит по третьему рельсу. Боль пронзила все мое тело, как только падение чудовища вызвало короткое замыкание в рельсах. К счастью, заземление отвело заряд. Я отпрыгнул назад, ударился головой о край платформы и почувствовал, что Пончик вцепилась сзади в мое одеяние и тащит меня прочь. Она пустила в ход целебное заклинание, выкрикивая мое имя. Мир снова замер, и появилось известие. «Победитель!» «Не очень весело было», — буркнул я через минуту. Застонал и сел. «Давай попробуем отправить тело в лут так, чтобы не получить удар током, а потом обработаем раны. Мне нужно отдохнуть перед новой развлекухой». «Извещение админа. Примите поздравления, обходчик. У вас есть спонсор. Зрители, которые следили за вашими подвигами, теперь увидят рекламу, произведенную вашим спонсором. Имя спонсора – корпорация «Валтай». Дополнительные подробности вы найдете в таблице спонсоров в вашем интерфейсе».